Может быть. Надо, чтобы Мартин стал тенью Кельма, и если тот заплатит за холодильник наличными, мы к чему-то придем. Тем временем ночью я займусь домашним заданием, посмотрю путевые листы Хаттона и книгу записей миссис Хаттон. Но прежде всего, быть с особой в Оливии и голубе. Нет, сэр, это без меня. Всю неделю я вечерами не бывал дома. Развод — это против принципов моей жены, но она может истолковать мое поведение как законный способ жизни врозь. Уэксфорд засмеялся, и они вместе пошли к лифту. Стоял теплый ясный вечер. Предсумеречный свет и длинные мягкие тени, в отличие от безжалостного полуденного солнца, словно бы льстили главной улицы старинного торгового города. Старые дома выглядели красивее, их обшарпанность и трещины будто прикрыла вуалью, так при свете свечей не видно морщин на лице пожилого человека. Днем улицы, ведущие к неряшливым окраинам, были настоящими крысиными норами с ловушками из мусора, но сейчас они казались романтичными лужайками, где под висячими фонарями встречаются влюбленные, чтобы проводить заходящее солнце и встретить луну, которая, как в сказках братьев Гримм, спешит на свидание с бельведерами и остроконечными крышами. Но пока было всего 8 вечера, и солнце неохотно шло спать, радуя своих поклонников пиротехническими эффектами, розовыми и золотыми вспышками и пожаром на всей западной половине неба. Все выходившие на улицу окна отеля «Олива и голубь» были распахнуты настежь. Занавеси свободно вырывались из оконных рам и реяли над красными цветами фуксии. Перед отелем собралась группа исполнителей шуточных народных танцев в костюмах бабочек и мотыльков, а один из них, будто на игрушечной лошадке, скакал по двору. К своему удивлению, Уэксфорд заметил в этой компании Джорджа Картера. «Прекрасный вечер, мистер Картер», — приветствовал его детектив. Без смущения Картер помахал ему палкой с развивающимися лентами и зазвонил бубенчиками, когда Уэксфорд входил в бар отеля. За столом в алькове возле стены, отделявшей обеденную комнату, сидели девушка, которую приводил к нему утром Кэмп, пожилая женщина и мужчина. Когда детектив покупал пиво, мужчина встал, словно собираясь уходить. «Добрый вечер», — сказал Уэксфорд, проходя мимо них. «Вы решили остановиться в этом отеле?» Девушка не была щедрой на улыбке. Она резко кивнула и проговорила, точно назвав его должность. «Мне приятно представить вам адвоката моего отца, мистера Абдайка, дядя Джон. Это главный инспектор-детектив Уэксфорд». «Добрый вечер». «По-моему, вы не знакомы с моей тетей, миссис Браун?» Уэксфорд перевел взгляд с девушки на пожилую женщину. «Просто очаровательно. Ему всегда приходится выполнять работу Кэмба». Тетя выглядела бледной и взволнованной, а адвокат удовлетворенным. «Теперь, мисс Фэншоу, я совершенно готов признать, что вы мисс Фэншоу», — чуть улыбнулся Уэксфорд. «Я знаю Нору с тех пор, как она научилась ходить», — объяснял Абдайк. «Можете не сомневаться, что это Нора». И он протянул Уэксфорду визитку с названием лондонской фирмы «Абдайк, Абдайк и Сенджер». «Ава Мария Лейн». Главный инспектор посмотрел на девушку, потом на миссис Браун, которая была Норой Фэншоу в старости.